Как я служил секретарем у сенатора. Я больше уже не состою частным секретарем сенатора. Я занимал эту должность 2 месяца, беззаботно, в веселье духа, но затем дела мои пошли раком, то есть стали возвращаться и разоблачаться. Я решил покориться. Вот как это было. Однажды утром мой патрон прислал за мной довольно рано, и я, наскоро вставив кое-какие каламбурчики в его последнюю речь о финансах, предстал перед его ясные очи. В наружности его было что-то зловещее. Галстук не повязан, волосы растрепаны, в выражении лица затаенная буря. Он судорожно тискал пачку писем, и я узнал Тихоокеанскую почту, которой так боялся. Он сказал: «Я считал вас человеком, достойным доверия». Я сказал: «Да, сэр». Он сказал: «Я передал вам письмо от моих избирателей в штате Невада, ходатайствующих об учреждении почтового отделения в Балвин-Ранчи, и поручил ответить им, подобрав как можно искуснее аргументы, которые убедили бы их самих, что эта местность вовсе не нуждается в почтовой конторе». Я почувствовал облегчение. «О, если вы об этом деле, сэр, то я исполнил ваше поручение». «Да, вы его исполнили. Я прочту ваш ответ, чтобы пристыдить вас. Вашингтон, 24 ноября. Господам Смиту, Джону и остальным. Джентльмены, с чего это вам взбрело в голову, будто вы нуждаетесь в почтовом отделении в Балдвинг-Ранч? Совсем оно вам не нужно, ведь вы сами знаете, если поступят письма, то вы не сумеете их прочесть. Кроме того, попади в ваше отделение денежное письмо, адресованное куда-нибудь в другое место, оно, как вы сами понимаете, у вас и завязнет, а нам будут неприятности. Нет, не хлопочите о почтовом отделении. Я принимаю ваши интересы близко к сердцу и знаю, что оно было бы совершенно ненужным украшением для вашего поселка. Вам нужна хорошенькая тюрьма». Понимаете, хорошенькая, крепкая тюрьма, да начальная школа. Эти учреждения будут истинным благодеянием для вас. Они действительно сделают вас довольными и счастливыми. Я похлопочу об этом. Примите уверение и прочь. Марк Твен. За Джеймса У.Н. Сенатора С.Ш. «Вот как вы ответили на это письмо. Они пишут, что повесят меня, если только я покажусь в их округе, и совершенно уверен, что они исполнят свою угрозу. Но, сэр, я не хотел сделать ничего худого. Мне хотелось только убедить их». «Да, вы их убедили. Не сомневаюсь в этом. Теперь не угодно ли другой образчик? Я передал вам петицию нескольких джентльменов из Невады, которые просят меня провести в Конгрессе биль о признании прав корпорации за методистской епископальной церковью в штате Невада. Я поручил вам ответить им, что издание такого закона относится, собственно, к компетенции местного законодательства штата, и попытаться втолковать им, что при настоящем слабом развитии религиозного чувства в новом штате вряд ли является современным признание прав корпорации за церковью. Что же вы написали? Вашингтон, 24 ноября. Достопочт. Джону Галифаксу с товарищами. Джентльмены, потрудитесь обратиться к законодательной власти штата с вашей спекуляцией. Конгрессу нет никакого дела до религии. Только лучше не торопитесь. Ваша затея в юной стране не своевременна, говоря попросту, смешна. Религиозные люди у вас больно уж плохие по части рассудка, по части нравственности, по части набожности, да и во всех отношениях. Бросьте-ка лучше это дело, все равно прок из него не выйдет. Вы не можете выпустить акции от имени такой корпорации, А если выпустите, то не оберетесь хлопот. Все остальные вероучения накинутся на них, начнут хаять, подсиживать и, в конце концов, провалят. Будет то же, что у вас бывает, когда кто-нибудь найдет новую серебряную мину. Ваши соперники постараются уверить всех, что это простое жульничество. Неблаговидно с вашей стороны затевать такие предприятия, которые могут бросать тень на святыню. Постыдились бы, право. Вот что я вам скажу. Вы заключаете вашу петицию словами «Мы будем молиться». И хорошо сделаете. Молитва вам не повредит. Примите уверение и прочь. Марк Твен за Джемса УН сенатора США. После этого великолепного послания и мои отношения с религиозной частью избирателей покончены. Но чтобы сделать мою политическую смерть несомненной, какой-то злой инстинкт надоумил меня передать вам записку почтенной компании старших членов городского управления Сан-Франциско с ходатайством о закреплении за городом посредством закона, изданного Конгрессом, права собственности на участок земли вне городской черты, необходимые для устройства водопровода. Я сказал им, что возбуждать это дело рискованно. Я поручил вам написать этим господам остроумное письмо, двусмысленное письмо, избегая по возможности высказывать что-нибудь определенное по вопросу об участке для водопровода. Если вы еще не утратили способности чувствовать что-нибудь, чувствовать стыд, то, конечно, письмо, написанное вами в исполнении моего поручения, заставит вас покраснеть. Вашингтон, 27 ноября. Почтен. Членам городского управления и прочь. Точка. Джентльмены. Джордж Вашингтон, почитаемый отец Отечества, умер. Его продолжительная блестящая карьера закончилась, увы, навеки. Он пользовался великим уважением в этой части страны, и его безвременная кончина повергла в уныние всех граждан. Он умер 14 декабря 1799 года. Он мирно удалился с арены своей славы и своих великих подвигов. Он наиболее оплакиваемый и наиболее любимый из всех героев, которых когда-либо постигала смерть. И в такое-то время вы толкуете об участке земли, а между тем земля лишилась его. Что такое слава? Слава — это простая случайность. Сэр Исаак Ньютон открыл, что яблоко падает на землю. Обыкновеннейшее открытие, которое миллионы людей делали раньше его, но его родители были люди влиятельные, и вот они раздули это ничтожное обстоятельство в нечто величественное. И что же? Простодушный свет поверил им, и этот человек мгновение ока стал знаменит. Оцените по достоинству и запомните эти мысли. Поэзия. Сладкая поэзия, кто возьмется оценить, чем обязан тебе мир? Был ягненочек у Мэри, он всегда ходил за ней. У ягненка была шерстка снега зимнего белей. Джек и Джиль с ведром на горку забрались за водой. Джек слетел с горы, за ним же Джиль скатился чередой. В отношении простоты изящества выражений и отсутствия безнравственных тенденций я считаю оба этих стихотворения истинными перлами. Они доступны для всех степеней развития, для всех сфер жизни — в поле, в детской, в мастерской. Что касается городского управления, то оно положительно не может обойтись без них. «Достопочтенные ископаемые, пишите!» Ничто так не помогает самоусовершенствованию, как дружеская переписка. Пишите еще, и если в вашей записке есть что-нибудь, относящееся к какому-нибудь специальному предмету, не стесняйтесь объяснениями. Мы всегда рады послушать ваше чириканье. Примите уверение и прочь. Марк Твен за Джеймса У.Н. сенатора США. Это ужасное, убийственное письмо, сумасшедшее письмо. Право, сударь, мне очень жаль, если в нем есть что-нибудь неподходящее, но мне кажется, что я в нем обошел вопрос о водопроводе. Меня вы обошли. Эх, ну да все равно, уж если мой провал неизбежен, пусть он будет полным, пусть он будет полным, пусть довершит его ваша последняя проделка, письмо, которое я сейчас прочту. Я погибший человек. У меня были дурные предчувствия, когда я передавал вам письмо из Гумбольдта с просьбой о том, чтобы почтовая дорога из Индейской ямы в Шекспирову долину с промежуточными пунктами была отчасти перенесена на старую Мормонскую дорогу. Я сказал вам, что это щекотливый вопрос, и предупредил вас, чтобы вы постарались отделаться от него как можно ловче, ответить несколько двусмысленно, так, чтобы наше отношение осталось для них не совсем ясным. А ваша роковая бестолковость надоумила вас состряпать следующий ответ. Я уверен, что вы заткнете себе уши, если хоть сколько-нибудь доступны стыду. Вашингтон, 30 ноября. Господам Перкинсу, Вагнеру и т.д. Джентльмены, вопрос об индейской дороге — деликатный вопрос. Но если отнестись к нему с надлежащей ловкостью и нерешительностью, то я не сомневаюсь, что мы добьемся более или менее значительного успеха, так как то место, где дорога уклоняется от Лоссенских лугов, обходя тот пункт, где в прошлую зиму были скальпированы вожди Шавниев, разоренный мститель и глотатель туч, представляет самое желательное направление для одних, меж тем, как другие предпочитают иное, имея в виду, что Мормонский путь, оставляя Мосби в 3 утра и пролегая через Джеффбонфлет к Блюхеру, а затем вниз мимо Джокхендля, так что дорога проходит вправо от него, естественно, оставляя его по правую сторону, а Даусон влево от дороги там, где она проходит влево от сказанного Даусона, направляясь затем прямо к Томагавку, удешевляя таким образом путь и делая его более доступным для всех, которые могут им пользоваться. Причем достигаются все пункты, желательные для других, так что осуществляется наибольшее благо наибольшего числа заинтересованных. Вследствие чего я рассчитываю, что мы можем надеяться. Во всяком случае, с удовольствием буду доставлять вам время от времени дальнейшие справки по этому предмету, если вы пожелаете получить их, а почтовое управление будет уполномочено сообщать их мне. Примите уверение и прочь. Марк Твен за Джеймса У.Н. сенатора США. Вот. Что вы об этом скажете? Не знаю, сэр. Но право, письмо кажется мне в достаточной степени двусмысленным. Убирайтесь вон! Я погибший человек! Эти дикари в Гумбольдте никогда не простят мне пытки, которые подверг их мозги этим бесчеловечным письмом. Я потерял уважение методистской церкви, городского управления. Не стану спорить, так как по отношению к ним я действительно немножко промахнулся, но за то же, как ловко я ответил жителям Балдвин-Ранча, господин сенатор. «Убирайтесь вон из моего дома, вон, чтобы я и не слыхал о вас больше!» Я понял это как осторожный намек на то, что в моих услугах больше не нуждаются, и покорился судьбе. «Никогда больше не пойду в частные секретари к сенатору. Этим господам не угодишь. Они ничего не понимают. Они не умеют ценить усердие».